Когда Мучень услышал это, его лицо было внезапно заполнено восхищением. «Сколько духовных печатей ты можешь уплотнить прямо сейчас?» Вэнь Лин посмотрел Мучень и спросил. «18 печатей». Мучень обдумал на мгновение перед тем, как ответить. Из-за его культивирования духовная энергия в пределах его тела постепенно становилась более сильной. Поэтому количество духовной энергии, требуемой для уплотнения печатей, увеличилось. Хотя Вэнь Лин был мысленно подготовлен к этому, он все равно прикусил губу, услышав слова Мучэня. Талант последнего в духовных барьерах был шокирующим. 18 духовных печатей – довольно превосходный результат среди духовных заклинателей первого ранга. Духовный барьер пламенного тигра, который я преподал тебе ранее, входит в тройку лучших барьеров, которые я знаю. Вэнь Лин улыбнулся. Он сжал руку, и в его руке появился свиток. Этот свиток называется небесным духовным барьером 9 молний. Это мой самый сильный духовный барьер. Когда Мучень услышал это, его глаза засверкали. Это был самый сильный духовный барьер господина Вэнь Лина. Этот духовный барьер требует в общей сложности 20 духовных печатей. Среди духовных барьеров первого ранга он расположен на самой вершине. Конечно, создать этот барьер довольно сложно, и сложность сопоставима с барьером второго ранга. Я первоначально думал, что ты не сможешь создать его, однако ты познал состояние сердца барьера, а это снизит сложность создания. Упомянув сердце барьера, лицо Вэнь Лина было заполнено завистью. Именно этого желает огромное количество духовных заклинателей. Как только будет создан небесный духовный барьер 9 молний, никто в сфере стадии духовного вращения не сможет заблокировать его. Даже культиваторы на начальной фазе стадии духа будут осторожны. Мучень мог ясно слышать, как его сердце быстро застучало. Таким образом, этот небесный духовный барьер 9 молний довольно мощный. Я отдаю его тебе. Однако не действуй опрометчиво. Если почувствуешь что-то неладное, то прекрати создание, дабы избежать обратной реакции. Вэнь Лин передал свиток Мученю. Да. Мучень поспешно ответил. Он взял свиток и медленно открыл его. В его глаза внезапно вошла искра. Ум любого обычного человека сразу же пришел бы в хаос. Однако у духовных заклинателей перед глазами появлялась схема строения духовного барьера. Стоя на месте, Мучень посмотрел на свиток в руках. Он выглядел загипнотизированным, т.к. увлекся строением духовного барьера. Когда Вэнь Лин заметил это, он улыбнулся и спокойно покинул внутренний двор. Когда Мучень вышел из гипнотического состояния, небо уже становилось темным, и он поспешно возвратился назад в его комнату. В течение следующих нескольких дней он потратил всю свою силу на небесный духовный барьер 9 молний. Однако он знал, что для него было невозможно создать этот духовный барьер прямо сейчас даже с помощью сердца барьера. Поэтому он не действовал опрометчиво и вместо этого изучил его много раз. Это позволило ему твердо запомнить сложные духовные энергетические траектории световых лучей. 5 дней Мучень был погружен в изучение духовного барьера. В один день он внезапно услышал странный звук из внутреннего двора. Затем он заметил несколько охранников, бегущих ко внутреннему двору. Судя по всему, что-то шло не так. Что произошло? Мучень остановил охрану и спросил низким голосом. «Молодой лорд». Когда охрана увидела Мученя, то сразу остановилась. Затем он поколебался на мгновение перед высказыванием. Произошла большая проблема. Один из городов нашего клана Му был атакован, и городской лорд, Чэнь Сюн, был убит. Когда Мучень услышал это, его лицо тут же потемнело. Глава 90. Гора Манынь. Дядя Сюн был убит. Когда он услышал слова охраны, дыхание Мученя на мгновение остановилось, и он плотно сжал кулаки. 5 правителей городов клана Му, Дуань Вэй, Чэнь Сюн и другие, были лояльными людьми, которые помогли Му Фэну завоевать земли. В конце им наконец удалось создать клан Му в пределах Северного Духовного Королевства. Когда Мучень был маленьким, они всегда приглядывали за ним, из-за чего он хорошо к ним относился. Таким образом, внезапные новости о смерти Чэнь Сюна наполнили его гневом, а его лицо побледнело. Ху! Мучень глубоко вздохнул и подавил свой гнев и смертельное намерение в пределах своего сердца. Его лицо стемнело, затем он побежал к конференц-залу. Независимо от того, кто сделал это, Мучень никогда этого не простит. Когда Мучень прибыл в конференц-зал, он заметил, что там было много людей. Лица каждого были заполнены гневом. Чэнь Сюн был довольно смел и щедр. Кроме того, у него была большая популярность в пределах клана Му, а также, т.к., он был генералом клана Му, его уважали все. Так как он был внезапно убит, все стали разъяренными. Прибыл молодой лорд. Увидев бегущего мученя, все поторопились и поклонились. Затем они наблюдали за мученем восхищенными глазами. Когда мучень победил Лю Мубая во время вступительного соревнования и продемонстрировал пугающий уровень силы, они заметили, что его боевые способности превзошли даже такого воина, как Дуань Вэй. Мучень кивнул головой и вошел в конференц-зал. В тот момент гнев заполнил весь конференц-зал. Му Фэн сидел во главе стола, а его взгляд был настолько свиреп, что казалось, будто он может пожрать всех людей заживо. Лицо Чжоу Е, сидящего возле него, также было заполнено гневом. «Дуань Вэй, что произошло?» Му Фэн поглядел на мученя, который вошел и ничего не сказал. Он темными глазами посмотрел на Дуань Вэя и спросил. Дуань Вэй стиснул зубы и сказал: «Согласно полученной информации, это было сделано горой Манынь». «Гора Манынь?» Мучень нахмурился. «В Северном Духовном Королевстве было много других сил, кроме этих 9 территорий, и гора Манынь считалась одной из сильнейших. Их сила была недалеко от высших кланов, и они известны как самые жестокие преступники Северного Духовного Королевства. Мы не создавали неприятности горе Манынь и занимались исключительно своими делами. Почему они внезапно напали на нас?» Когда Чжоу Е спросил, каждый заметил, что его переполняет смертельное намерение. «Гора Манынь тайно сотрудничает с кланом Лю. Этот вопрос должен быть связан с кланом Лю». Му Фэн сузил глаза немного и сказал холодным голосом. «Клан Лю, снова они. Они и правда думают, что наш клан Му боится их», — разгневанно крикнул Чжоу Е. Глаза мученя были также абсолютно холодными. Если бы это был клан Лю, то это могло бы быть связано с этим фактом, что он забрал место высшего класса. С индивидуальностью Лю Цинтяня он определенно сделал бы что-то такое. Что будем делать? Гора Манынь уже напала на наш клан Му и убила одного из наших городских лордов. Если мы ничего не предпримем, то, боюсь, наша репутация пойдет коту под хвост, — низким голосом сказал Чжоу Е. Му Фэн медленно закрыл ладонью чайную кружку. Затем он внезапно придавил ладонь и превратил чайную чашку в порошок. Его тон был столь же холодным, как лезвие, и он сказал: «Как мы можем проигнорировать это? Мой клан Му определенно опустошит эту гору Манынь». Босс горы Манынь, Ян Гуй, достиг начальной фазы стадии духа. Под его командой двое людей, достигших последней фазы стадии духовного вращения. «Если мы собираемся напасть, то я лично возглавлю атаку», — Чжоу Е сказал. Когда Му Фэн услышал это, он немного поколебался, прежде чем кивнуть его головой. Он хотел бы лично возглавить войска. Однако, так как клан Лю напал на клан Му, он должен охранять город Му и следить за кланом Лю. Таким образом, они смогут мгновенно отреагировать на элитные войска клана Лю. Чжоу Е также достиг силы начальной фазы стадии духа. С элитными силами бояться горы Манынь нет смысла. «Папа, я отправляюсь с дядей Чжоу». Около него Мучень, который слушал разговор, внезапно говорил. Му Фэн хмурился и сказал: «Это слишком опасно. Папа, с моей силой, если на меня лично не нападает воин на стадии духа, никто не сможет мне угрожать», — Мучень сказал со слабой улыбкой. Услышав это, Му Фэн поколебался. Только теперь он понял, что Мучень уже вырос и стал экспертом. Среди экспертов клана Му никто не сможет победить Мученя, кроме него и Чжоу Е. Так как маленький Му хочет этого всем сердцем, то пускай идет со мной. Прямо сейчас его сила уже довольно велика. Кроме того, он является опытным в духовных барьерах и сможет помочь. Чжоу Е улыбнулся и сказал. Му Фэн подумал на мгновение, прежде чем он кивнул. Действительно, боевые способности Мученя никоим образом не были низшими по сравнению с Дуань Вэем и другими. Если бы он пошел так же, то смог бы оказать большую поддержку. Тогда ты можешь уйти. Однако ты должен слушаться дяди Чжоу. Если ты не будешь повиноваться командам и нападать опрометчиво, то я не прощу тебя. Му Фэн предупредил его серьезно. Гора Манынь была довольно жадной и эгоистичной. Кроме того, они довольно жестоки в сражениях. Если недооценить их, то можно и погибнуть. Хорошо. Мучень кивнул. Его глаза сверкнули. Гора Манынь, раз вы посмели напасть на наш клан Му, тогда вы должны быть готовы к резне. Когда Чжоу Е действует, он сделал бы все на скорости молнии. Как только он принял свое решение, он немедленно выполнит его. Он провел меньше чем 2 часа для вызова сотен элитных войск. Затем он привел 2 городских лордов, Дуань Вэя, Телана и Мученя. А затем они все вместе вылетели прямо из клана Му и направились к западному направлению клана Му. Гора Маннынь была расположена в горной цепи Маннынь. Она была связана с западными границами клана Му. Город Сюн, который охранял Чэнь Сюн, был расположен в этом месте. Он защищал границы клана Му. Однако, из-за этого, город Сюн стал первой целью горы Маннынь. Чэнь Сюн был даже лично убит боссом горы Маннынь, Ян Гуем. Когда Му Чэнь и другие прибыли в город Сюн, солнце уже было на закате. В городе, который раньше процветал, были разрушены ворота. Охранники у ворот выглядели напуганными и постоянно бдительно осматривались. Чжоу Е привел войска непосредственно в центр города. Ужасное смертельное намерение в атмосфере привлекло много удивленных пристальных взглядов. Однако, когда они заметили, что лидером был Чжоу Е, их сердца ёкнули. Казалось, что клан Му был довольно разъярен. Они даже послали воина на стадии духа. Чжоу Е и другие непосредственно помчались к поместью городского лорда. В этом месте их уже давно ждал мужчина средних лет. Когда он увидел их, он поспешно помчался вперед. «Господин Чжоу, молодой лорд, этот человек был вице-городским лордом города Сюн. Его фамилией была Чен, а именем Йон. Так как Чэнь Сюн был убит, он временно управлял городом Сюн. Однако его тело было перевязано, показывая, что он получил тяжелые травмы, когда они подверглись нападению горой Маннынь». Чжоу Е махнул рукой и сел в гостиной. Его глаза стемнели, и он сказал: «Есть ли какие-либо движения из горы Маннынь? Мы контролировали их в течение этого промежутка времени. Однако они отступили назад в горную цепь Маннынь. Как они убили городского лорда и с тех пор больше ничего не делали?» Чен Йон быстро ответил: «Этот ублюдок, Ян Гуй, знает, что клан Му не простит его. И сейчас он ведет себя как трус», — Чжоу Е сказал с холодным выражением лица. «Господин Чжоу, горная цепь Маннынь чрезвычайно крута, и они охраняют все дороги. Если мы нападем, то понесем большие потери», — Чэнь Йон сказал. Горная цепь Маннынь была довольно высока. Даже для такого воина на стадии духа, как Чжоу Е, было невозможно взлететь на нее. Только такой человек, как Му Фэн, поглотивший сущность летающего животного, сможет взлететь туда. Кроме того, он смог взлететь на вершину только один. Он не смог бы привести с собой много людей. Кроме того, самая неприятная вещь не в этом. Вся горная цепь Маннынь кишит преступниками со всего Северного Духовного Королевства. Кроме горы Маннынь, там живут и другие преступники. Хотя они немного боятся девяти кланов. Но, если мы нападем, они объединятся, дабы противостоять общему врагу. Таким образом, мы в плохом положении. Чен Йон вздохнул и сказал. Когда Му Чэнь услышал эти слова, он нахмурился. Казалось, что вопрос намного сложнее, чем он предполагал. Кроме горы Маннынь, какие силы преступного мира довольно сильны? Чжоу Е спросил. Это город девяти драконов. Их сила является второй после горы Маннынь. Кроме того, они могут сплотить всех преступников преступного мира. Если бы они были готовы помочь, то мы бы прошли через горную цепь Маннынь и попали в логово горы Маннынь. Чэнь Йон думал на мгновение и сказал: «Кто лидер города девяти драконов?» «Лэй Шань, он также обладает силой начальной фазы стадии духа». «Лэй Шань». Ха Чжоу Е кивнул головой немного. У него было неопределенное впечатление от этого имени, поскольку он был известным человеком Северного Духовного Королевства. Прежде они уже встречались, однако они были лишь знакомыми. «Завтра я отправлю несколько людей в город девяти драконов», — Чжоу Е подумал и сказал. Его беспокоила сложившаяся ситуация. Если они поладят с городом девяти драконов, то было бы намного легче справиться с ситуацией. Иначе, ситуация будет не из легких. Рано утром второго дня, Чжоу Е привел Му Чэня, Дуань Вэя и других к городу девяти драконов. Они не привели слишком много войск. В конце концов, силы преступного мира были довольно осторожны. Если они приведут слишком много людей, то город девяти драконов будет встревожен. Город девяти драконов был расположен на северной стороне горной цепи Маннынь, и он контролировал несколько дорог. Торговые караваны, проходя здесь, должны оплачивать пошлину. И продавцам, которые ведут себя как подобает, город девяти драконов не доставит неприятностей. Хотя они были силами преступного мира, они все еще желали мира и богатства. Никто не любил вести кровавые бои. Чжоу Е и другие направились непосредственно в город девяти драконов. После двух часов они достигли города девяти драконов. Однако их поприветствовали лишь плотно закрытыми воротами, из-за которых наблюдало несколько осторожных охранников. Чжоу Е посмотрел на плотно закрытые городские ворота и нахмурился. Казалось, что город девяти драконов ждал, что сюда придет клан Му. Судя по всему, они не планируют им помогать, друг из город девяти драконов, не мог бы ты передать лидеру Лю, что его знакомый из клана Му, Чжоуе, хочет с ним поговорить. Чжоуе сидел на своей лошади и уважительно обратился к охраннику ворот. Крик был обернут плотной духовной энергией и пронзил воздух. Мой папа в изолированном обучении, он не способен встретиться с гостями, поэтому уезжайте. После того, как Чжоуе крикнул, сверху ворот раздался холодный крик. Все пристально посмотрели вверх и увидели фигуру человека. Это была молодая девушка, одетая в зеленую одежду. У нее была стройная фигура, а ее плотно прилегающая одежда подчеркивала все ее изгибы. Она была довольно красива, однако ее короткие волосы заставили ее казаться довольно отважной. В тот момент она скрестила руки и смотрела на Мученя и других с немного надутыми щеками. Когда Чжоуе услышал это, он улыбнулся и сказал: «Мои извинения, если мы не сможем встретиться с лидером Лием сегодня, то мы не уйдем. Я надеюсь, что мисс откроет врата. Вы хотите пройти силой? Тогда вы должны спросить разрешения». Девушка приподняла брови и крикнула. Она вытянула тонкую руку, и духовная печать появилась на ее кончиках пальцев. Когда Мучень увидел духовную печать, его глаза были заполнены удивлением. Девушка перед ним была на самом деле духовным заклинателем. Глава 91. Убеждение. Духовный заклинатель. Когда Мучень заметил духовные печати на тонких руках девушки, Чжоуе также узнал их. Его лицо тут же заполнило удивление. Он никогда не думал, что в пределах города девяти драконов будет духовный заклинатель. Но судя по всему, эта девушка была лишь духовным заклинателем первого ранга. Люди из клана Му должны поспешить и уйти. Иначе, не обвиняйте меня в грубости. Духовные печати циркулировали вокруг тонких пальцев девушки, когда она поглядела на Чжоуе и других. Это то, как вы встречаете гостей. Чжоуе хмурился и спросил: «Город девяти драконов не знаком с кланом Му, поэтому мы не считаем вас гостями», сказала девушка, а духовные печати с ее рук тут же устремились в воздух. Вскоре появилось духовно-энергетическое колебание, а в воздухе создался ледяной духовный барьер. Он тут же понизил окружающую температуру. «Раз вы не хотите уходить, то не сердитесь на меня», девушка сказала мягко и махнула рукой. Холод из духовного барьера внезапно понесся вдаль, сформировав ледяные копья. Впоследствии, они полетели к Чжоуе и другим. Все это сопровождалось характерным звуком ветра и холодом. Когда Чжоуе заметил это, его глаза сверкнули. Однако, как раз в то самое время, когда он собирался двинуться, Мучень предпринял шаги вперед. Он не выполнил действий, все же воздух перед ним внезапно колебался. Пламенный красный духовный барьер был быстро сформирован и изверг столбы пламени. Из-за этого, многочисленные ледяные копья сразу же испарились. «Ха!» Видя это, молодая девушка посмотрела на Мученя и сказала удивленным голосом: «Ты также духовный заклинатель, юная леди, мы пришли сюда, чтобы сотрудничать с городом девяти драконов. Я не думаю, что лидер Лэй готов упустить такую редкую возможность. Конечно, возможно, я слишком высоко оценил лидера Лэя, но если это так, тогда город девяти драконов больше не будет процветать». Посмотрев на красивую девушку, слабо сказал Мучень: «Как ты смеешь так говорить о моем отце?» Когда девушка услышала слова Мученя, она подняла брови. Но как раз в то самое время, когда она собиралась в гневе напасть, внезапно раздался крик: «Инер, остановись!» Когда Мучень услышал этот голос, он был ошеломлен. Этот голос казался ему довольно знакомым. Как раз в то самое время, когда Мучень нахмурился, рядом с молодой девушкой появился молодой человек. Он пристально посмотрел и поразился: «Брат Лэй Чен?» Около молодой девушки стоял мускулистый мужчина. Этот мужчина выглядел точно так же, как и тот человек, которого он встретил на обучении в Северном Духовном Поле, лидер команды Грозы, Лэй Чен. «Ха-ха, маленький брат Мучень, сколько лет, сколько зим!» Лэй Чень поклонился Мученю и улыбнулся. «Мучень?» Девушка около него была ошеломлена, когда она услышала это имя. Она немедленно пристально посмотрела на Мученя. В пределах ее глаз был намек любопытства, а также провокационного чувства. Этот тот Мучень, единственный в Северном Духовном Королевстве, кто получил возможность поучаствовать в духовном пути. Лэй Чен улыбнулся и кивнул: «Откройте городские ворота». «Второй дядя», но быстро сказала молодая девушка. Лэй Чен пожал плечами и сказал: «Это решение твоего отца». Прежде чем взмахнуть рукой, девушка что-то пробормотала. В следующий момент несколько мужчин открыли тяжелые ворота. Мучень и Чжоуе переглянулись, прежде чем поехать на своих лошадях. «Брат Лэй Чен, почему ты в городе девяти драконов?» После того, как они вошли в город, в замешательстве спросил Му Чэнь Лэй Чена. «Ха-ха, потому что мой брат, лидер города девяти драконов, естественно, я тоже живу здесь. Однако я часто ухожу охотиться на духовных животных, вот почему я сформировал команду авантюриста», смеясь сказал Лэй Чен. «О, ты Му Чэнь, ты тоже духовный заклинатель? С каких пор Северная Духовная Академия обучает строению духовных барьеров?» — спросила молодая девушка, сверху вниз посмотрев на Му Чэня. Казалось, что она была недовольна Северной Духовной Академией. Из-за этого Му Чэнь начал что-то подозревать. «Ахо-хо, это дочь моего брата, Лэйнь. Эта девушка чрезвычайно любит духовные барьеры и обладает хорошим талантом. Однако город девяти драконов не может пригласить к себе опытных духовных заклинателей, чтобы обучать ее. Всему свою успеху она обязана многим годам практики. Однако она лишь духовный заклинатель первого ранга». Лэй Чен представил молодую девушку. Когда Му Чэнь услышал это, то был впечатлен молодой девушкой. Она на самом деле полагалась на себя и стала духовным заклинателем первого ранга. Кажется, она очень талантлива в этом аспекте. Хотя она талантлива в культивировании духовных барьеров, ее развитие духовной энергии не впечатляет. Она первоначально хотела пойти в Северную Духовную Академию, но не прошла по требованиям. Имэм Му Чэнь посмотрел на девушку, глаза которой были заполнены негодованием. Он наконец понял, почему девушка ненавидела Северную Духовную Академию. «Вы пришли из-за горы Манынь?» Лэй Чэнь посмотрел на Му Чэня и Чжоу Е. Чжоу Е кивнул и сказал: «Я надеюсь, что мы сможем встретиться с лидером Лэем. Старший брат сказал мне не вмешиваться в этот вопрос. Однако, так как Му Чэнь когда-то помог мне, я приведу вас к нему. Что касается того, сможете ли вы убедить моего брата, все зависит только от вас», — беспомощно сказал Лэй Чен. «Спасибо, брат Лэй Чен». Му Чэнь улыбнулся и сказал. Лэй Чен улыбнулся и пошел вперед. Девушка по имени Лэйнь посмотрела на Му Чэня несколько раз, прежде чем надуться и последовать за ним. Му Чэнь и Чжоу Е последовали за Лэй Ченом и вошли в город девяти драконов. По пути они встретили много мужчин, которые тренировались в поте лица. Аура, исходящая от них, была не слаба. Кроме того, от их тела исходил слабый запах крови. Очевидно, что с этими людьми нелегко иметь дела. Город девяти драконов определенно был довольно силен. Двое из них следовали за Му Чэнем и направились прямо в главную цитадель. В цитадели сидел очень похожий на Лэй Чена мужчина средних лет. Он пристально посмотрел на Му Чэня и Чжоу Е. Очевидно, что этот человек был лидером города девяти драконов, Лэй Шанем. Он второй человек в преступном мире Северного Духовного Королевства, после Ян Гую. «Друзья из клана Му, я уже знаю, зачем вы пришли». Лэй Шань посмотрел на Чжоу Е и Му Чэня и сказал: «Однако это недовольство между вашим кланом Му и горой Манынь. Мы, город девяти драконов, не будем участвовать в этом». Когда Чжоу Е услышал это, его сердце ёкнуло. Как ожидалось, город девяти драконов не хотел помогать. Но как раз в то самое время, когда он собирался что-то сказать, около него прозвучал голос: «Дядя Чжоу, оставьте это мне». Чжоу Е ошеломленно посмотрел на Му Чэня. Он видел серьезное выражение на лице парня и колебался на мгновение прежде, чем кивнуть головой. «Лидер Лэй, я слышал, как вы образовали город девяти драконов. В пределах сил преступного мира Северного Духовного Королевства вы, как полагают, довольно известны. Однако, вы меня довольно разочаровали». Увидев, что Чжоу Е кивает, Му Чэнь предпринял шаги вперед и сказал это со слабой улыбкой. Лэй Шань тут же пристально посмотрел на Му Чэня, однако он махнул рукой, чтобы препятствовать тому, чтобы его мужчины напали на него. Он сказал слабым голосом: «Если вы хочет побудить меня действовать, то ты все еще слишком неопытен. Интересно, хочет ли лидер Лэй стать лидером всего преступного мира в Северном Духовном Королевстве?» — медленно сказал Му Чэнь. Глаза Лэй Шэня сузились, однако он все еще не говорил. «Среди сил преступного мира прямо сейчас сила горы Манынь все еще растет. Они постепенно начинают расширяться и завоевывать другие силы преступного мира. В настоящее время они, как полагают, самые сильные в преступном мире. Думаю, что лидер Лэй согласен с этим». Лэй Шань безразлично кивнул. Так как гора Манынь так быстро растет, то их стремления очевидны. И раз им тайно помогает клан Лю, то они не остановятся. Возможно, в ближайшем будущем гора Манынь объединит все силы преступного мира в пределах Северного Духовного Королевства. Когда это произойдет, У города девяти драконов будет всего два выбора: быть завоеванными ими и стать частью горы Манынь, либо сопротивляться. Однако очевидно, что город девяти драконов в настоящее время не противник горы Манынь. Спокойное лицо Лэйшеня постепенно показывало несколько изменений. Вскоре после он сказал: «Это просто ваши предположения». «Да, это и правда лишь предположение. Но что, если это верно? Действительно ли лидер Лэй готов поставить на кон жизни всех людей города девяти драконов? Честно говоря, об этом должны думать вы, а не я». Мучень улыбнулся. Прежде чем он пришел сюда, он тщательно проанализировал ситуацию среди сил преступного мира в пределах Северного Духовного Королевства, а также как действует гора Манынь. В главной цитадели руководители города девяти драконов посмотрели друг на друга. Их взгляды стали немного серьезными. Очевидно, что слова Мученя заставили их задуматься. В конце концов, они действительно хорошо знали гору Манынь. Если их и правда поддерживает клан Лю, то их дальнейшие действия очевидны. Кроме того, в силах преступного мира Северного Духовного Королевства, единственным, кто может выступить против горы Манынь, был их город девяти драконов. Поэтому, если гора Манынь захочет объединить все силы преступного мира в пределах Северного Духовного Королевства, то они должны напасть на город девяти драконов. Чжоуе видел, как изменяются лица руководителей города девяти драконов. Он был восхищен и показал Мучень класс. Он никогда не ожидал, что этот маленький парень будет так умен и сообразителен. Он определенно выяснил слабое место города девяти драконов. «Тогда, что ты предлагаешь?» Лэйшань хмурился. Он наконец ослабил немного свой тон. «Мы, клан Му, первоначально не хотели связываться с преступным миром Северного Духовного Королевства. Однако, так как гора Манынь взяла на себя инициативу вызвать нас, клан Му их не простит. Поэтому это также шанс для города девяти драконов. Если мы объединим усилия, то уничтожим гору Манынь. Когда это произойдет, город девяти драконов станет самой сильной силой преступного мира в Северном Духовном Королевстве. Кроме того, вы снова сможете расшириться», — без колебаний сказал Мучень. «Затем разве мой город девяти драконов не вызовет клан Лю? Клан Лю сильнейший в пределах Северного Духовного Королевства. Глупо враждовать с ним из-за клана Му», — медленно сказал Лэйшань. «Однако у вас нет выбора. Клану Лю вы не нравитесь, и они непосредственно приняли решение поддержать гору Манынь. Прямо сейчас не нужно беспокоиться об оскорблении клана Лю, ибо клан Лю решил поддержать гору Манынь и избавиться от вас», — искренне сказал Мучень. «Они уже решили устранить вас. Разве не глупо для вас волноваться об их оскорблении?» Лицо Лэйшеня стало все более и более уродливым. Слова Мученя повредили его гордость. «Прямо сейчас это единственный шанс для вас. Если клан Му не избавится от горы Манынь, то нам придется уйти. Однако город девяти драконов рано или поздно окажется в беде». Мучень улыбнулся. Его взгляд постепенно становился холодным. «Таким образом, если лидер Лэй дальновиден, он не должен волноваться о правилах и непосредственно объединить усилия с нами для уничтожения горы Манынь. Вы не только избавитесь от потенциальной угрозы, но и получите большую выгоду. Лидер Лэй, что вы думаете?» Заключительные слова Мученя наконец начали исчезать. В главной цитадели атмосфера стала напряженной. Руководители всего города девяти драконов, Лэй Чен, Лэй Инь и другие посмотрели на Лэйшеня, лицо которого изменялось. Его следующее решение определило бы будущую судьбу города девяти драконов. Время медленно проходило мимо. Мучень также постепенно становился напряженным. Хотя он сказал все, что он должен сказать, если это не переубедит Лэйшеня, тогда помощи ждать бесполезно. Тогда придется создать новый план, чтобы уничтожить гору Манынь. Среди напряженной тишины Лэйшань наконец вздохнул. Затем он поднял голову и посмотрел на Мученя, а потом кивнул. «Отлично. Мы, город девяти драконов, будем сотрудничать с вами и уничтожим гору Манынь». Глава 92. Объединение. Напряженная атмосфера в главной цитадели немедленно разрушилась из-за слов Лэйшеня. Мало того, что Чжоуе был полон восхищения, даже руководители города девяти драконов смогли расслабиться. Они также думали о достоинствах и недостатках. Однако, так как Лэйшань принял решение, они поддержат его. «Ха-ха, лидер Лэй, приятно с вами сотрудничать». Чжоуе улыбнулся Лэйшаню. Лэйшань также встал. Пристально посмотрев на Мученя, он сказал: «Давным-давно, я уже встречал Му Фэна и был восхищен его способностью решать вопросы. Однако я никогда не ожидал, что его сын будет еще более удивительным, чем он. Лидер Лэй, столько лести. Я только сказал правду. Мучень улыбнулся. «Конечно же твои слова являются правдой. Гора Маннынь стала более высокомерной, и они доставили много неприятностей нашему городу девяти драконов. В прошлом я не хотел провоцировать еще больше проблем. Таким образом, я все вытерпел. Но судя по текущей ситуации, кажется, что я лишь погублю жизни своих собратьев, если ничего не предприниму». Намек убийственного намерения вспыхнул в глазах Лэйшеня. Он сказал: «Так как Ян Гуй хочет уничтожить мой город девяти драконов, пусть не винит меня в беспощадности». Чжоу Е кивнула и сказал: «Завтра мы, люди клана Му, нападем на гору Маннынь. Что касается других сил преступного мира в пределах горной цепи Маннынь, я должен обеспокоить лидера Лэя, сообщить им. Нашей главной целью является гора Маннынь. Мы не станем атаковать никого другого. Расслабьтесь. С репутацией моего города девяти драконов, братья, которых мы встретим по пути, уступит нам дорогу. Я верю, что они будут не против». Лэйшань махнул рукой и сказал низким голосом: «Лидер Лэй, вы должны понимать, что нам нужно стереть их под самый корень. Так как мы решили напасть на гору Маннынь, мы не должны давать им возможности. Поэтому, я надеюсь, что город девяти драконов окажет нам полную поддержку, так, чтобы мы могли уничтожить все будущие проблемы», — сказал Мучень. «Хех, ты так молод, но уже настолько безжалостен». Лэйшань на мгновение ухмыльнулся. Он странно посмотрел на Мученя. Намек восхищения заполнил его глаза. Кому-то из преступного мира довольно приятно видеть такую жестокость и беспощадность. «Ян Гуй убил одного из моих старших. Если я не получу месть, то я буду хуже, чем женщина». Мучень покачал головой и сказал: «Ох, что не так с женщинами? Ты свысока смотришь на женщин». Как только голос Мученя затих, возле него раздался крик. Он заметил, что Лэйинь сердито смотрела на него своими красивыми глазами. Лэйшань неловко рассмеялся. «Ха-ха, моя Инер не хуже любого другого мужчины. Мучень, не оскорбляя ее, она лучше всех знает горную цепь Маннынь. Поэтому, если она проведет вас вокруг горы Маннынь, вы будете в состоянии обойти их защитные крепости и направиться прямо в их логовище». Лэйшань улыбнулся и сказал. Мучень был удивлен. Он поклонился Лэйинь и сказал с улыбкой: «Я был неправ в том, что я сказал. Я должен буду обеспокоить мисс Лэйинь в этом деле. Хотя я ненавижу людей из Северной Духовной Академии, этот вопрос чрезвычайно важен для моего города девяти драконов. Естественно, я помогу». Лэйинь подмигнула Мученю и сказала: «Кроме того, ты духовный заклинатель, тогда мы завтра посмотрим, кто сильнее в этом аспекте». Мучень улыбнулся. Хотя Лэйинь была девушкой, ее конкурентоспособность была не слабее мужчины. Неудивительно, что она ненавидит Северную Духовную Академию. «Тогда мы будем ждать хороших новостей от города девяти драконов. Мы возвратимся и подготовим наши войска для нападения на гору Маннынь завтра». Чжоу Е улыбнулся Лэйшаню, обернулся и увел Мученя. Лэйшань посмотрел на две фигуры и улыбнулся. «Лидер, мы и правда собираемся сотрудничать с кланом Му, чтобы воевать с горой Маннынь? Если так, разве другие силы преступного мира не подумают, что мы нарушаем правила?» — руководитель города девяти драконов спросил низким голосом. «Слова Мученя верны. Если мы будем следовать правилам, то наш город девяти драконов не сможет выжить». Лэйшань вздохнул и сказал: «Гора Маннынь тайно сотрудничает с кланом Лю. Мы должны предотвратить их зловещее стремление. Отдайте приказ. Пусть все наши братья начинают приготовление. Мы терпели слишком долго. Уже не так много людей помнит, как мы построили город девяти драконов». Лэйшань махнул рукой, и намек неприветливости прошел через его глаза. «Так как Ян Гуй хочет устранить нас, мы нападем первыми и уничтожим их». На следующий день, в городе Сюн, Чжоу Е и другие уже закончили приготовление. С холодным криком большие количество войск вышли из города. Они произвели убийственную ауру, когда бежали к горной цепи Маннынь. Прежде чем войти в горную цепь Маннынь, Мучень встретился с войсками из города девяти драконов. Среди них Лэйинь был лидером, в то время как Лэйчен и несколько других экспертов из города девяти драконов сопровождали их. «Мы нападем на востоке горы Маннынь. Другие войска из город девяти драконов обойдут и войдут в гору Аннынь с запада. Когда придет время, мы окружим их и отключим все пути эвакуации для горы Маннынь». Лэйинь посмотрела на Чжоу Е и Мученя. «Мы должны будем обеспокоить мисс Лэйинь». Мучень поклонился. «Уходим». Лэйинь не стала ничего говорить и махнула руками. Затем она поехала верхом и ворвалась в центр горной цепи Маннынь. Копыта их лошадей были обернуты в толстую ткань. Таким образом, они не создавали много шума. Слэйнь, которая хорошо знала ландшафт, поездка проходила довольно гладко. Когда они продвигались, на них не напал никто из сил преступного мира. Казалось, что город девяти драконов уже открыл путь. Всего за час они приблизились к горе Манынь. Мучень посмотрел на вершину горы и мог почувствовать смертельное намерение, исходящее из нее. Это был главный лагерь горы Манынь. К горе Манынь ведет всего несколько дорог. Однако все эти пути отлично охраняются. Если прорываться силой, то многие будут ранены. Поэтому я проведу всех по потайному пути, чтобы вы могли выполнить внезапное нападение и полностью уничтожить одну из их цитаделей. Впоследствии мы будем в состоянии окружить их логовище. Лэйнь указала пальцем на крутую гору Манынь. Мучень пристально посмотрел на Чжоуя и кивнул. Лэйнь махнула руками. Она слезла со своей лошади и отважно помчалась в гору Манынь. Позади нее тихо следовало множество человек. Эта гора Манынь была чрезвычайно крута. К счастью, все пришедшие войска были элитными бойцами клана Му. Каждый из них имел превосходные навыки и не отставал от Лэйня. Они прошли через крутые склоны и отправили в гору Манынь. В одной из цитаделей горы Манынь бдительно осматривалось несколько человек. Мужчина, который, казалось, был капитаном, постоянно ругался, заставляя их не спускать глаз. Свист. Но в данный момент из леса вылетело множество стрел. Каждая стрела была точна и проникла в горло людей. Вражеское нападение. Это внезапное нападение немедленно погрузило цитадель в хаос. Но прежде чем они могли поднять тревогу, множество людей, словно боги войны, вылетели из леса. Столкнувшись с многочисленными врагами, обороноспособность цитадели стала неэффективна. За несколько минут цитадель пала. Люди быстро открыли ворота цитадели. Затем они обернулись и быстро исчезли. Подобные инциденты также произошли во многих других цитаделях в то же время. В течение получаса были полностью разрушены все цитадели горы Манынь. Вместе около пика мучений другие спокойно воссоединились с войсками города девяти драконов. Лэйшань резко посмотрел на вершину горы. Там была расположена огромная крепость. Это было логово горы Манынь. Давайте сделаем это. Пришло время для настоящего сражения. Во всех цитаделях, которые они разрушили, экспертов почти не было, словно все эксперты собрались в логове. Ян Гуй довольно хитер, Лэйшань сказал низким голосом. Мучень и Чжоуе также кивнули. Их взгляды заполнило убийственное намерение. Крепость Манынь. Эта крепость казалась чрезвычайно могущественной. Она была сделана из стали, и она была похожа на металлическую крепость. На крепости бдительно патрулировало множество людей. Бум! Внезапно несравненная и энергичная духовная энергия взлетела в небо и непосредственно сформировала ладонь. Она ударила в стальные врата и заставила всю крепость яростно дрожать. Вражеское нападение. Тишина на вершине горы была разрушена внезапным криком. Вся цитадель была в хаосе. Множество людей внезапно появилось на крепости. В данный момент они заметили войска за пределами их крепости, которые их окружили. Удивительное смертельное намерение заполнило небо. Черт побери, почему мы только сейчас обнаружили врагов? Что произошло с нашими цитаделями? Внезапно закричало несколько человек. Не паникуйте. Быстрее сообщите боссу. Всем быть внимательнее. Чжоуе посмотрел на хаос в пределах горы Манынь и сердито закричал. Прозвучал громовой звук. Ян Гуй, поспеши и иди сюда. Ты убил людей из моего клана Му. Прямо сейчас пора тебе заплатить. Крик Чжоуе пронесся повсюду. Лица войск в горе Манынь изменились. Таким образом, это был клан Му. Однако, как они могли оказаться здесь так быстро? Ха-ха, Чжоуе, я ждал тебя уже довольно давно. И что, что ты из клана Му? Думаешь, я боюсь тебя? Как только Чжоуе договорил, все место заполнила злобная усмешка. Затем над крепостью вспыхнул свет. Когда свет рассеялся, в этом месте появился тощий мужчина. Его глаза впали, и он выглядел чрезвычайно злым. Его тонкие губы сформировали провокационную дугу, когда он глумился над Чжоуе. Мучень холодно посмотрел на мужчину в воздухе. Этот человек был человеком номер один среди сил преступного мира Северного Духовного Королевства. Босс горы Манынь, также убийца Чэнь Сюна, Ян Гуй. Ян Гуй посмотрел на войско, окружившее логово. Однако он не показал малейший страх и, вместо этого, усмехнулся. «Где Лэйшань? Хватит скрываться, ежели ты уже тут». Как смехотворно. Видя бесстрашное выражение Ян Гуя, глаза мученья сузились. Выглядит так, будто он ожидал, что они попросят помощи у города девяти драконов. Ха-ха, Ян Гуй, а твой нюх прямо как у собаки. Позади раздался смех. В данный момент Лэй Шань медленно выходил и холодно посматривал на Ян Гуя. «Лэй Шань, а ты храбрец. Я даже не доставил тебе неприятностей, но ты все равно посмел прийти сюда. Ты хочешь объявить войну горе Манынь?» Ян Гуй злобно улыбнулся Лэй Шаню. «Хватит отнекиваться. Если бы я сегодня не напал на тебя, то ты бы напал на меня завтра», — сказал Лэй Шань. «Ха-ха, а ты не глуп». Ян Гуй усмехнулся. Он не стал ничего скрывать. «Однако, все отлично. Так как ты сам сюда пришел, то у меня не будет неприятностей». Он наклонил голову и холодно посмотрел на Чжоуя и Лэй Шаня. «Вы все дураки, думаете, я боюсь, если уже посмел напасть на клан Му?» После того, как его голос исчез, Ян Гуй посмотрел на внутреннюю часть его крепости и улыбнулся. «Друзья из клана Лю, теперь вы можете выйти». Свист. Поскольку последнее слово было сказано, сильная духовная энергия внезапно выросла из крепости. Прямо за Ян Гуем появился свет. Затем свет рассеялся, и там появился всеми знакомый человек. Это был второй господин клана Лю, Лю Цзун. Лю Цзун улыбнулся Чжоуе, его холодные глаза также поглядели на мученика около него, и он поклонился. Затем, по всей вершине горы, эхом раздался холодный голос. «Чжоуе, мой клан Лю здесь, мы уже вас заждались». Глава 93. Кровавое сражение. Лю Цзун, Чжоуе и Лэй Шань посмотрели на человека, появившегося рядом с Ян Гуем. Они оба сразу стали серьезны. Выходит, сегодня все не получится так просто уладить. Таким образом, тем, кто поддерживает гору Маны, неправда является клан Лю. Лицо Чжоуе потемнело, а его взгляд заполнило убийственное намерение. Тогда, отсюда следует, что клан Лю решил объявить войну клану Му. Ахо-хо, мы заметили, что клан Му стал вести себя слишком высокомерно, поэтому решили вас немного подавить. Однако, кто думал бы, что брат Ян Гуй атакует и убьет людей, сказал Лю Цзун. Глаза Чжоуе потемнели, и он плотно сжал кулаки, из-за чего даже раздался небольшой хруст. Раз уж ты пришел сюда, то не думаю, что ты сможешь уйти. Чжоуе, правая рука Му Фэна, если ты умрешь, то клан Му понесет большие потери. Лю Цзун как будто не заметил, что Чжоуе в ярости и махнул рукой. Затем звук ломки ветра можно было услышать из крепости. Впоследствии, группа мужчин появилась на стенах крепости. А тем, кто возглавил их, был третий лорд клана Лю, Люмин. Все выглядело так, будто Лю Цзун привел множество элитных войск к горе Манынь на этот раз и ждал появления клана Му. «Лидер Лэй, подготовьтесь нападать», — Чжоуе сказал низким тоном. Хотя ситуация была вне его ожиданий, они не могли отступить. Они могли только бороться до самого конца против горы Манынь клана Лю. И относительно этого пункта, Лэй Шань также понял это. Клан Лю уже прояснил, что они сотрудничали с горой Манынь. Если бы они не избавились от горы Манынь сегодня, то город девяти драконов был бы устранен ими в будущем. В атаку. Взгляд Лэй Шаня похолодел. Он немедленно махнул рукой и крикнул. «Оставьте Лю Цзуна мне». Из тела Чжоуе вырвалась сильная духовная энергия. Его глаза остались закрепленными на Лю Цзуне. Последний был культиватором средней фазы стадии духа и был чрезвычайно влиятелен. Даже Чжоуе мог лишь недолго бороться с ним. Лэй Шань кивнул. Обе стороны имели два культиватора в стадии духа. Однако это кажется, что у противника было небольшое преимущество перед ними. Вероятно, сегодня разразится кровавое сражение. Лю Цзун, катись к черту. Чжоуе шагнул вперед, и сильная духовная энергия начала собираться позади него. Это неопределенно превратилось в светло-коричневого носорога, испускавшего сильное давление. В то же время, земля под ним разрушилась. «Чжоуе, ты думаешь, что сможешь справиться со мной?» Лю Цзун посмеялся. Плотная духовная энергия также собралась позади него и сформировав присытившегося зеленого скорпиона. Утомленный зеленый хвост скорпиона вспыхивал, испуская запах крови. Донг. Однако Чжоуе не заботился об этом и побежал со скоростью молнии. Гигантский носорог позади него также стал живым и заставил всю землю дрожать. Эта ужасающая мощь была довольно удивительна. Свист. Лю Цзун холодно фыркнул и устремился навстречу. Он махнул рукой, и хвост присытившегося зеленого скорпиона позади него отчаянно нанес удар к Чжоуе. Два типа плотной духовной энергии столкнулись друг с другом. Эта ударная взрывная волна немедленно произвела бурю и заставила соседний лес дрожать. Убить. Увидев, что Чжоуе уже сражается, Лэй Шань тоже начал атаковать. Духовная энергия собралась за его спиной и сформировавшись в золотое бронированное животное. Бронированное животное походило на гигантскую мышь, и все ее тело было покрыто золотой чешуей. Это была сильная и ослепляющая броня. Когда Мучень увидел золотое бронированное животное, он немедленно признал его. Золотой армадилл занимает 168 ранг в ранжировании духовных животных. Говорят, что он настолько силен, что может пройти сквозь гору. Ха-ха, Лэйшань, мы не боролись такое количество лет, покажи мне, насколько ты стал сильнее. Видя это, Ян Гуй засмеялся. Плотная духовная энергия выросла и сформировав гигантскую собаку с отпечатком полумесяца позади него. Собака Серебряной Луны занимает 177 место в ранжировании духовных животных. Она обладает чрезвычайно сильным обонянием, и в радиусе 100 миль никто не сможет избежать обнаружения. Лэйшань и Ян Гуй вскочили. Они столкнулись друг с другом. Их борьба была на самом деле чрезвычайно сильна, и исходящая духовная энергия разрушала слои земли под ними. Убить. Так как лидеры с обеих сторон уже напали, то и войска с обоих сторон могли не сдерживаться. Войска закричали вслух с красными глазами и зарядили к крепости как наводнение. Бум-бум-бум. Сильная духовная энергия бесконечно бушевала на горе. Если посмотреть свысока, то все это выглядело очень красочно и великолепно. Однако ниже великолепного вида бушевало действительно кровавое сражение. Мучень также помчался в толпу. Его движения походили на призрака, и золотой свет вспыхнул на двух его пальцах. Они походили на острое золотое копье, которое каждый раз проливало кровь. Звуки криков сопровождали его. Очевидно, что Мучень, который активировал теневой шаг и духовный палец короля, обладал чрезвычайной смертельной способностью. Ублюдок, ты прямо просишь смерти. Однако, как раз в то самое время, когда никто не мог остановить атак Мученя, около него раздался крик. Затем к Мученю понесся кулак. Из-за этого даже земля задрожала. Люмин, Мучень посмотрел на человека, мчащегося к нему, и усмехнулся. Во время северного духовного полевого обучения было трудно для него сражаться против Люмина. Однако все изменилось. Против жестокого наступления Люмина Мучень не избежал и вместо сжал пальцы в кулак. Две печати безграничной смерти появились на поверхности его кулака, когда он ударил. Властный ветер разразился из его кулака. Бум! Эти два кулака столкнулись друг с другом и испуская огромную ударную волну. Приблизительно дюжина человек поблизости, харкаясь кровью, отлетела назад. Когда разразился взрыв, Мучень задрожал и отступил на пару шагов. Что касается Люмина, он упал с небес на землю. Его лицо было чрезвычайно темным. «Придурок, а ты и правда становишься сильнее», — скрежета зубами сказал Люмин. Первоначально он никогда не заботился о Мучене. Однако в этой атаке он понял, что Мучень никоим образом не был низшим по сравнению с ним. «Просто ты слишком слаб», — Мучень сказал с холодной улыбкой. «Я, третий лорд, сегодня разорву тебя на части». Люмин сердито засмеялся. Он выдвинул духовную энергию в теле до крайности. Затем он помчался к Мученю как молния. Ветры, пришедшие из его нападения хватания, были чрезвычайно жестоки. Видя это, Мучень немедленно использовал теневой шаг и отступил назад как призрак. Он махнул своими рукавами, и воздух начал колебаться. Появился крошечный духовный барьер и духовные энергетические цепи, сделанные из света, обернули тело Люмина. С его текущей силой, Мученю было легко создать крошечный духовный барьер. Бан-бан. Однако этот крошечный духовный барьер не сможет задержать Люмина. Духовная энергия помчалась из его тела и непосредственно уничтожила все цепи вокруг него. Насмехаясь, он сказал: «Я слышал, что ты духовный заклинатель. Это все, на что ты способен. Тогда я создам что-то получше». Глаза Мученя стали холодными. Дюжина духовных печатей быстро появилась на его ладони. ХМПФ. Видя это, сердце Люмина подскочило. Он не смел быть небрежным и побежал. Хотя духовные барьеры, сформированные духовным заклинателем, были чрезвычайно сильны, требуется время, чтобы их создать. Если приблизиться вплотную, то духовный заклинатель ничего не сможет поделать. Свист-свист. Однако Мучень видел его насквозь. Он немедленно активировал теневой шаг, образовав множество послеобразов. Из-за этого, Люмин, на самом деле, не мог понять, где настоящий Мучень. «Парень, ты только и можешь убегать», — в гневе крикнул Люмин. Движения Мученя были слишком изящны. Очевидно, что Мучень изучил довольно экстраординарный навык передвижения, и, хотя он использовал силы на предел, он все еще не поймал Мученя. Свист. Как раз в то самое время, когда он кричал, тело Мученя внезапно прекратило перемещаться. Однако у Люмина не было времени для радости. Вместо этого, цвет его лица изменился, когда он заметил сильные колебания позади мученя. Огромный пламенный красный духовный барьер медленно появлялся и испускал сильную духовную энергию. Черт побери, как он мог устроить духовный барьер так быстро? Лицо Люмина задергалось. Не то, чтобы он прежде не сражался с духовным заклинателем. Однако это был первый раз, когда он видел духовного заклинателя, который мог устроить сильный духовный барьер на такой высокой скорости. Духовный барьер пожирающего тигра. Мучень не позволил Люмину оставаться потрясенным в течение длительного периода времени. Он холодно посмотрел на него и начал видоизменять печати. Рев тигра прорвался из пламенного красного духовного барьера и затем, пламенный тигр, содержащий сильную и горящую духовную энергию, непосредственно помчался к Люмину. Ужасные руки ада. Чувствуя сильное давление, исходящее от пламенного тигра, Люмин не колебался и поспешно выдвинул свою духовную энергию до крайности. С громким криком его рука изогнулась, и духовная энергия окутала его ладонь. Впоследствии, покрытая энергией ладонь столкнулась с тигром. Стук. Сильная духовная энергия прорвалась и разрушила гравий на земле в порошок. Свист. Свист. Но как раз в то самое время, когда Люмин использовал всю свою силу для сопротивления против жестокого пламенного тигра, прямо перед ним появилась тень. Он видел два пальца. Кончики пальцев светились великолепным золотым светом и беспощадно направлялись в сторону его горла. Это наступление было довольно критическим. Поскольку Люмин был захвачен врасплох, все, что он мог сделать, это подставить под удар ладонь. Ши. Золотые огни были остры как копье. Когда они коснулись ладони Люмина, то сразу же проткнули ее. Удар пришелся прямо в центр ладони и повсюду брызнула свежая кровь. Ах, Люмин немедленно вскрикнул. Его тело отлетело назад, и он держался на кровавую ладонь изумленным выражением лица. Мучень холодно посмотрел на Люмина, однако он не дал ему время для восстановления и помчался снова. «Остановите его!» Видя это, Люмин быстро закричал. Услышав крик, мужчины клана Лю поблизости немедленно зарядили к мученю. Однако они были быстро остановлены мужчинами клана Му. Текущая ситуация была довольно хаотична. Мучень поглядел на Люмина, который быстро отступал. Однако он не стал его преследовать. Вместо этого он отступил назад к центру мужчин клана Му и города Девяти Драконов. Он нахмурился, когда посмотрел на два сражения в воздушном пространстве. Лэй Шань и Ян Гуй оба были воинами начальной фазы стадии духа. Трудно сказать, кто из них победит. Однако Лю Цзун достиг средней фазы стадии духа. Он был сильнее, чем Чжоу Е, поэтому, если сражение затянется, то первым падет Чжоу Е. Как только Чжоу Е будет побежден, это немедленно приведет к цепной реакции. Кроме того, как только это затронет Лэй Шаня, то все их вони стадии духа будут побеждены. Это было бы бесполезно независимо от того, сколько бы у них не было преимуществ. Поэтому, они должны подумать о способе победить воинов на стадии духа и остальных. Глаза мученя вспыхнули. Он немедленно наклонил голову и посмотрел на Лэйинь и других. «Ты не можешь позащищать меня немного? Что ты придумал?» Красивая Лэйинь сейчас выглядела довольно неестественно. Она видела, что когда мучень сражался с Люмином, то использовал духовный барьер. Эта скорость подготовки духовного барьера не была чем-то, чему она могла соответствовать. «Я хочу помочь твоему отцу убить Ян Гуя», — Мучень сказал низким голосом. Лэйинь была удивлена. Она странно посмотрела на Мученя и сказала: «Они, воины на стадии духа. Если хочешь помочь, то ты должен создать духовный барьер второго ранга. Разве ты не духовный заклинатель первого ранга? Я попробую». Мучень глубоко вздохнул. Его рука задержала, и в его руках появился нефритовый плод. Последний из всех. С его текущей духовной энергией, ему нужна помощь, чтобы уплотнить 20 духовных печатей. Он не колебался и засунул в рот нефритовый плод. Затем, под изумленным взглядом Лэйинь, он закрыл глаза. Вскоре после она была ошеломлена, поскольку она заметила духовные печати, появляющиеся на кончиках пальцев мученя, и там было в общей сложности 20 духовных печатей. Глава 94. Духовный барьер 9 молний. 20 духовных печатей. Лэйинь в шоке посмотрела на количество духовных печатей, которые уплотнял мучень. Она ничего не могла понять. Это количество духовных печатей достигло вершины духовного заклинателя первого ранга. Она всегда верила, что у нее был высокий талант в культивировании духовного барьера. Однако, кажется, она была довольно далеко позади по сравнению с мученем. Мучень не заботился о чувствах Лэйинь. В данный момент он был полностью сосредоточен на сжатии духовных печатей. После того, как он тщательно уплотнил 20 духовных печатей. Он щелкнул пальцами, и 20 духовными печатей взмыли в воздух. Шиши, многочисленные сложные духовные энергетические лучи света прорвались, когда духовные печати были объединены в воздухе. Они сформировали чрезвычайно сложную диаграмму барьера. Кроме того, Мучень снова вошел в состояние сердца барьера. Он управлял духовными энергетическими лучами света и попытался соединить сложные связи. В данный момент он пытался создать самый сильный духовный барьер, полученный от Вэйлина. Это был духовный барьер 9 молний, мощь которого могла конкурировать с духовным барьером 2 ранга. В настоящее время он должен был сильно попотеть в создании духовного барьера даже с помощью сердца барьера. Однако ситуация прямо сейчас была критична. Даже если не получится создать духовный барьер, он должен попытаться. Мучень сконцентрировался, и его тонкие руки постоянно создавали новые печати. Его 10 пальцев курсировали назад и вперед как бабочка. Они создавали бесчисленные траектории, а на его лбу выступил холодный пот. Видя, как выглядит Мучень, Лэйнь стала серьезней. Казалось, что Мучень не был абсолютно уверен относительно того, мог ли бы он устроить этот духовный барьер. Прямо сейчас он не должен быть взволнован. Иначе, он получил бы тяжелую травму, если духовный барьер разрушится. На вершине горы друг против друга сражались бесчисленное количество войск. Многочисленные духовные энергии наполнили все пространство. Время шло, и холодный пот на лбу Мученя начал увеличиваться. Его красивое лицо прямо сейчас было чрезвычайно серьезно. Однако это заставило Лэйнь освободить вздох облегчения. Странное колебание воздуха перед Мученем не показало симптомов расстройства. Кажется, что все находятся под контролем Мученя. Гул. Когда Лэйнь расслабилась, воздух перед Мученем внезапно загудел. В этом месте воздух так яростно колебался, будто это была кипящая вода. Затем из колебания начали появляться великолепные серебряные огни. Эти серебряные огни начинали медленно собираться, формируя огромный барьер. Этот барьер постоянно грохотал, а также иногда испускал молнии. Этот барьер потряс каждого на горе. Все обернулись и удивленно посмотрели на серебряный духовный барьер. Что за сильная духовная энергия? Мужчины из обоих кланов удивленно смотрели на духовный барьер. Затем они почувствовали растущую духовную энергию из него, и их лица тут же изменились. Этот уровень духовной энергии был сопоставим с воином стадии духа. Остановите его, он создает духовный барьер. Когда Люмин, который ранее был ранен Мученем, заметил это, его глаза сузились, и он закричал. От духовных колебаний было очевидно, что Мучень создавал чрезвычайно сильный духовный барьер. Если он успешно создаст его, то даже воин на стадии духа окажется в плохом положении. Слыша крик Люмина, элитные войска из клана Лю немедленно помчались к Мученю. Однако его защищало множество людей из клана Му и города 9 драконов. Они были не способны быстро подобраться к нему. ХМПФ. Видя это, Люмин проворчал и сделал выпад вперед. Он выдвинул свою духовную энергию до пределов и порвал трещину в обороне. В настоящее время все эксперты взаимно ограничивали друг друга. Все, кто защищал Мученя в данный момент, не были экспертами, поэтому никто не мог остановить Люмина. Остановись тут же. Когда Лэйнь заметила приближающегося Люмина, то тут же нахмурилась. Духовные печати быстро появились на ее пальцах и взмыли в воздух. Воздух перед нею заколебался, сформировав ледяной духовный барьер. Духовный барьер морозных змей. Шипение. От ледяного духовного барьера начал исходить пробирающий до костей холод. Затем несколько огромных ледяных змей вышли из него и запутались вокруг Люмина. Это другой духовный заклинатель. Увидев это, лицо Люмина изменилось. Однако он быстро заметил, что духовный барьер, сформированный девушкой перед ним, не был так же силен, как у Мученя. Когда он понял ситуацию, то его глаза сверкнули. Он сжал кулаки и выпустил плотную духовную энергию. Пройдя сквозь воздух, его кулаки разрушили ледяных змей. Лицо Лэйнь побледнело. Однако она стиснула зубы и начала создавать другой духовный барьер. Она использовала всю силу, чтобы препятствовать тому, чтобы Люмин приблизился ближе. Бан-бан-бан. От ее атак, Люмин замедлился. Однако он все еще сумел за несколько минут приблизиться к Лэйнь. Проклятый ребенок, умри. Глаза Люмина потемнели. Он напал со скоростью молнии, из-за чего даже воздух разрывался на части. Он попытался беспощадно схватить белую шею Лэйнь, как будто он хотел безжалостно уничтожить дорогую безделушку. Увидев мрачного Люмина, Лэйнь побледнела. Однако она упрямо сопротивлялась страху и не стала отступать. Она немедленно распространила духовную энергию в пределах тела для борьбы против Люмина. «Умри!» Люмин злобно засмеялся, когда заметил, что Лэйин хочет сражаться с ним в лоб. Если бы она издалека создавала духовные барьеры, то могла вызвать проблемы. Однако сражаясь лоб в лоб, она умрет, когда он будет в 3 метрах. Но как раз в то самое время, когда Люмин собирался нанести смертельный удар, блестящий серебряный свет прорвался позади Лэйин. Сильные духовные энергетические колебания, смешанные со звуками грохота, сформировали молнию, которая ударила в приближающегося Люмина. Эта поступающая молния немедленно изменила выражение лица Люмина. Он быстро распространил духовную энергию в пределах тела, чтобы сформировать духовный энергетический барьер света на поверхности тела. Бум! Молния беспощадно ударила в его тело. Когда его ударила молния, Люмин отлетел на 100 метров, прежде чем упасть на валун. Пха! Из рта Люмина потекла свежая кровь. Все его тело было обуглено, и он удивленно поднял голову. Он заметил, что Мучень, сидевший позади Лэйин, медленно открывал глаза. Духовный барьер молнии медленно циркулировал над его головой. Он время от времени вспыхивал и испускал огромную духовную энергию. Черт побери, почему этот духовный барьер настолько силен? Ужас заполнил сердце Люмина. Он был атакован молнией настолько сильно, что получил серьезные раны. Мощь была сопоставима с нападением воина стадии духа. Мужчины поблизости перепугались. Страх немедленно заполнил их лица. Даже Люмин, который был на пике последней фазы стадии духовного вращения, не смог заблокировать одно нападение из духовного барьера. Как они найти храбрость для атаки? Мучень холодно посмотрел на Люмина, который был сильно ранен. Однако он проигнорировал его и пристально посмотрел на Лэйин. «Ты в порядке?» Лэйин покачала головой и сказала: «Спасибо. Если бы Мучень не помог вовремя, то она, вероятно, была бы убита Люмином». «Отлично. Я все еще должен поблагодарить тебя за охрану». Мучень мягко улыбнулся. Затем его холодные глаза посмотрели на сражение между Лэйшанем и Янгуем. Его ручные печати изменились, и огромный духовный барьер молнии начал формировать многочисленные молнии. В небе Янгуй в настоящее время отчаянно боролся против Лэйшаня и внезапно почувствовал холод. Он поспешно оторвался от сражения, и его глаза сузились. Затем он сильно удивился. Даже он чувствовал намек опасности, исходящий от того духовного барьера.